Солнце только клонилось к закату, и было еще светло. Михаил, подкрепившись, пошел к Ушкую. Надо посмотреть, каковы потери. Убито было только двое, и Михаил похвалил себя, что взял запасных гребцов. Он подошел к воде и стал отмывать от запекшейся крови саблю. Действительно, легка, остра, в руке прикладиста. Сзади раздался голос. «А ты где такую саблю раздобыл? Дай поглядеть». Михаил от неожиданности вздрогнул, резко обернулся. В двух шагах сзади стоял, широко улыбаясь, Костя. Мишка протянул саблю. Костя с горящими глазами бережно взял редкое оружие, полюбовался узором на лезвии, потом взмахнул ею в воздухе. «Хороша! Ни в Хлынове, ни даже в самом Нижнем такого точно нет ни у кого. Я сам такую видел единожды в Москве». Костя с сожалением протянул саблю Мишке. Купец, польщенный высокой оценкой трофея, сказал: «Я ее с убитого ордынца в сарае снял. Видать, он не из простых был». Мишка видел, как не хотелось Косте возвращать оружие. Но то, что взято в бою, принадлежит победителю. Недолго думая, он отстегнул с пояса ножны и протянул Косте. «Дарю, тебе нужнее». «Ух ты!» У воеводы перехватило дыхание. «Ты и не представляешь, какой это дорогой подарок!» Костя тут же подвесил ножны на пояс, вложил в них саблю. «Я отдарюсь». «Пустое, не бери в голову. Ты воин, а я купец. Может, она тебе когда-нибудь жизнь спасет». «Не забуду. Пойду, надо раненых добить». «Чего?» Мишка растерялся, думая, что ослышался. «Татар, что ли?» «Кабы их». «Своих!» — вздохнул Костя. «У кого раны тяжелые, в живот или грудь? Такие только мучиться будут, день или два, и все равно помрут. Так милосерднее будет». Михаил стоял, как обухом ударенный. «Неужели такое возможно? Свои своих добивать будут? Жестко же!» Однако, поразмыслив, понял, что так-то оно лучше будет. Раненых в муках терзаться оставлять, милосердно ли? Только все равно тяжко на душе, как будто камень на сердце положили. На другом Ушкуе и ладье потери тоже были, но не такие катастрофические, как на некоторых других судах. На некоторых оставались в строю лишь кормчий и один-два гребца. Пришлось другим судам брать их на буксир. В такой спарке на переднее судно пересаживали гребцов, оставляя на буксируемом лишь кормчего на рулевом весле. Все устали, но тешили себя мыслью, что уж недолго осталось плыть, родная сторона близко. Те из кормчих, кто плавал в этих краях, говорили, что до устья Вятки день пути остался. Ночью спалось плохо. Мишку терзали кошмары. Он просыпался весь в испарине и мучился, не в силах снова заснуть. На палубах жалобно стонали раненые и донимали комары. Утром поели вчерашние вареные конины и в путь. Где под парусом, где на веслах, но все равно к вечеру до Вятки так и не добрались. Заночевали у берега под охраной конницы. К полудню следующего дня подошли к слиянию Вятки и Камы. После полноводных Камы и Волги Вятка показалась не такой уж и широкой. Борясь со встречным течением, караван повернул на Вятку и отметил это событие бурными криками радости. Справа начиналась Вятская земля, правда, слева все еще продолжалась чужая, татарская. Михаил встал на корме, обнажил голову и перекрестился. Суровые обветренные лица ушкуйников светились радостью, на глазах выступили слезы. Казалось, и взмахи весел в едином порыве стали выше, и ушкуи быстрее заскользили. Приближение к родным местам вдохновило всех. И вдруг, перекрывая крики носившихся над водой чаек, с передовых ушкуев донеслась песня. Ушкуйники подхватили ее и понесли дальше, по каравану. Михаил прислушался к незатейливым словам о горькой судьбине угнанных в полон русичей, об удалых ушкуйниках, совершающих дерзкие налеты на чужеземцев, чинивших обиду басурманам, о лихом атамане, наводившем ужас на иноплеменников в низовьях Волги. Незаметно для себя он стал подпевать ушкуйникам и гребцам. В душе разливалась гордость за русичей, бросивших вызов кыпчакам, татарам и другим обидчикам земли русской. Близился вечер, и караван остановился, бросил якорь, поджидая, когда переправятся всадники Юрьева. Времени на переправу потеряли много, полдня, как раз до вечера. Делать нечего. Хоть и знали кормчие свою реку до последнего переката, решили в сумерках не рисковать, заночевать здесь. Луна пряталась за облаками, и ночь была темная. Конники развели костры, все же своя земля, грелись, сушили одежду. Спать улеглись на судах, ночь была прохладной, укрыться было нечем, а рубахи еще раньше изорвали, обматывая сбитые веслами кисти рук. А ночью случилась беда. Суда каравана стояли вдоль берега, борт о борт, в несколько рядов. Все жались к берегу под защиту воинов Кости, и река оказалась перегорожена судами едва ли не наполовину. Сначала раздался сильный удар. Треск ломающегося корпуса, послышались крики. Все проснулись в тревоге. Оказалось, с верховьев спускалась ладья, и, не заметив в темноте стоящие суда, сходу врезалась в них. Основной удар пришелся по ушкую Устюжан. Получив пробоину в борту, он набрал воды и, тяжело груженный, камнем пошел ко дну. Команда выпрыгивала с него и выбиралась на берег, благо не глубоко было. А ладья ударила по касательной, второй ушкуй, третий, пока не погасла инерция. Было слышно, как в пробоину на ее левом борту хлещет вода. С ладьи закричали: «Ой, рятуйте, люди добрые, тонем!» Судно медленно погружалось носом в воду. С него прыгали люди и пытались добраться вплавь. Вот оно пустило воздушный пузырь и легло на дно. Лишь мачта возвышалась над поверхностью воды. Протараненные ушкуи из каравана получили повреждения и набирали воду. Пока они еще держались на плаву, команды, подоспевшие с других судов корабельщики, успели выгрузить трофеи на близкий берег. На глазах людей ушкуи медленно ушли под воду. «Ну что ты будешь делать?» — сокрушался кормчий потопленного ушкуя. «Из сарая дошли, а здесь, на родной земле, такая беда приключилась!» Все замерли, пытаясь осмыслить случившееся. С ладьи, которая явилась причиной гибели ушкуев и людей, спаслись только двое. Остальные либо утонули, либо их снесло быстрым течением. Михаил подошел к Косте. «Что делать, думаешь?» «Может, попробовать погрузить все, что на берегу, на другие суда?» Неуверенно предположил он. «Никак. Под завязку все гружены. Кинь на каждую ушку и груза лишку, и весь караван на дно уйдет. Все потеряем». «Верно», — — согласился воевода. «Павел говорит, что до Немды уже недалеко. Надо плыть туда, двум ушкуем разгрузиться и назад». «Да ты что, все же разворуют в момент, и там, и здесь». «А воины у тебя на что?» «Здесь оставь половину и в нем где?» Подумал Костя, походил по берегу. Нет других вариантов. Скрепя сердце, согласился он с предложением Михаила. Подозвал Глеба, объяснил ситуацию. «Ты со своими людьми ушкуй в нем да выгружаешь, и Михаил тоже, и назад сюда. Часть моих конников добро охранять там будут. Сам со второй половиной конной рати здесь останусь. Негоже трофеи бросать». «Все выполню, как велишь», — кивнул Глеб. Устюжаничий ушкуй получил удар первым. Решили остаться с Костей. Судно затонуло почти мгновенно. Сами едва спастись успели. Вот и решили днем попытать счастье. Ушкуй-то не глубоко лежит. Достанут трофеи. Костя не возражал. Все, что на ушкуе, законная добыча устюжан. До утра команды не спали. Переносили трофеи в лесную чащу, подальше от берега, от чужих любопытных глаз. А там уже рассвело, и караван продолжил путь. Через два дня уже к вечеру прибыли в Немду, небольшую деревушку. Выгрузили два ушкуя, Глеба и Михаила. Стащили ценности в амбар и выставили вокруг него охрану. Остальные суда стояли у берега. До распоряжения Кости Юрьева, походного воеводы, никто не имел права уходить. Впереди было самое важное, долго ожидаемое действо — дележ трофеев. В Немде хозяйки, несмотря на надвигающуюся ночь, стали топить печи, выпекать хлеб. Хозяева резали кур и баранов. Чем-то же надо было кормить внезапно свалившуюся им на голову ораву едоков. Деревенские были не в обиде, поскольку гости платили полновесными серебряными деньгами. Вокруг деревни и на берегу горели костры, пахло варевом. Голодные люди не ложились спать, хоть и устали, ждали похлебку. Крупу, гречневую, перловую закупали у крестьян мешками. А те и довольны. В город на торг ехать не надо, ведь деньги всегда нужны. Налоги платить, в лавке одежонку прикупить. Оба судна с ценностями встали рядом с воинскими, как и говорил Костя. Михаил от пуза накормил команду, не жалея серебра. Зажарили двух баранов, сварили десяток куриц, на бульоне домашнюю лапшу. И все это с горячим, свежеиспеченным хлебом. Один из бывших невольников отвалился на траву, погладил живот. «Давно так не ел». Не зря гребли до пузырей кровавых на руках, а в дороге на лепешках до сали сидели. Эй, теперь вижу, дома.